Сдох, выдох, смахнул, выпил, плевок в рожу, чуть жжет кожу. Стопор в руку ударил глупо. Живешь с мыслью, умрешь в муках тупо. Ладошка, штакетика, живем в запрете. Свободно на балконах, дым разгоняем рукою. Сдох, выдох, передал лег. Передал штакетик, но бах. Прощание, морякон, печаль. Гандон губами нежно обволакивает сон. Тише, глубже, желание больше. Какая любовь, а хочется как. А, тошно, лопатник, деньги положил на табуретку. Как бы звали, пиздуй, детка. Красота где в душе у Бога? Циником стал, нет Бога. Стремление ввысь, проза, роман. Стихи, поэмы, любовь, обман. Страстно пахнут испражнения общества. С жирными каплями одно одиночество. Свисает промозглой вонючей вуалью. Слегка отпускает, пахнет шмалью. Водочная страна, зависима телом. Вечером поет душа, поутру воет в башне гневом. Сходство жизни, прелюдия панилингу. Сложимся под сильным, не жизнь куитов. Back to the top.